И довольна ты будешь так, словно судила сама. Ведь я сужу вместо тебя, моя дорогая, только без излишнего сердечного пыла. Будь этому рада. Ибо если бы при своем всем неистовстве приговор вынесло сердце, оно было бы обречено на вечное раскаяние. Тихо сказав ей это, он выпрямился и снова повысил голос. «Соберись с духом, Азарсиф, бывший мой управляющий, ибо я перехожу к тебе, и сейчас ты услышишь свой приговор, которого, наверное, уже давно со страхом ждешь. Я нарочно продлил время твоего ожидания, чтобы больнее тебя наказать. Я собираюсь обойти с тобой строго и подвергнуть тебя жестокому наказанию, помимо того, которое уготовано тебе в собственной твоей душе, ибо отныне тебя преследуют по пятам три зверя, носящих безобразные имена. Зовут их, насколько я помню, одного — стыд, другого — вина, а третьего — глумливый смех. Это, конечно, они заставляют тебя стоять перед моим креслом с опущенной головой и потупив глаза, что я уже давно вижу, ибо за все время мучительного ожидания тебе, навязанного, я ни разу не выпустил тебя из поля моего тайного зрения. Ты стоишь в колодках с низко опущенной головой и молчишь. Да и как тебе не молчать, если твои оправдания никому не нужны и свидетельствует против тебя госпожа одного непререкаемого слова, которое было бы уже достаточно, чтобы решить дело, а кроме того, неопровержимым языком вещей тебя уличает знак твоего платья, доказывающий, что ты, вконец обнаглев, посягнул на госпожу, а когда она захотела призвать тебя к ответу, вынужден был оставить свою одежду в ее руке. Я спрашиваю тебя, какой тебе смысл говорить что-либо в свою защиту наперекор слову госпожи и однозначному показанию вещей? Иосиф молчал и опустил голову еще ниже. «Конечно, нет смысла», — ответил вместо него Пететра. «Ты должен онеметь, как ягненок, который немеет, когда его стригут. Ничего другого тебе сегодня не остается, хотя вообще-то ты говоришь куда как ловко и складно. Благодари, однако, бога своего племени, этого Баала или Адона, равносильного, по-видимому, заходящему солнцу за то, что он уберег тебя в твоей наглости и, не дав твоему мятежу достигнуть вершины, вытолкнул тебя из твоего платья. Благодари, повторяю его, ибо иначе тебя сейчас бросили бы на сиденье крокодилу, или твоим уделом была бы медленная смерть на костре, если не под стержнем, на котором вращается дверь. О таких наказаниях, конечно, не может быть и речи. Поскольку от худшего ты уберегся, то я не вправе их применять. Но не думать, что я не намерен обойтись с тобой строго, и услышь после умышленно продленного ожидания мой приговор. Я брошу тебя в темницу, где томятся узники царя, и которые находятся в островной крепости Цавира посреди реки, ибо отныне ты принадлежишь не мне, а фараону, и становишься царским рабом. Я отдам тебе под надзор начальника темницы, человека, с которым шутки плохи, и которого ты, пожалуй, не так-то скоро подкупишь мнимой своей благотворностью, так что поначалу, во всяком случае, тебе будет там очень несладко. Впрочем, в сопроводительном письме я дам этому чиновнику кое-какие особые указания, соответствующим образом тебе описав. В это место искупления, где никто не смеется, тебя доставят завтра утром на корабле, и больше ты не увидишь моего лица после того, как в течение многих приятных лет тебе было дозволено находиться рядом со мной, наполнять мне кубок и читать мне хороших авторов. Это, наверное, причинит тебе боль. Я не удивился бы, если бы твои низко опущенные глаза оказались сейчас полны слез. Но как бы ни было, завтра тебя доставят в это очень суровое место, а на псарню тебе незачем возвращаться. Это наказание ты уже отбыл, и ночь там пускай лучше приведет Дуду, которому завтра укоротят язык. Ты же можешь спать, как обычно, в особом покое доверия, каковой, однако, на эту ночь получит наименование «Особый покой заключения». Далее. Поскольку на тебе колодки, то справедливость требует, чтобы на Дуду надели такие же, если, конечно, найдутся вторые. А если в доме только одни, то пускай их носит Дуду. Таково мое слово».